Эдди. Пятница, 28 сентября, 19:00. Боже, ну и мать у меня. Она реально кокетничает с сержантом Будапештом. Веснущатым и лысеющим. Конечно, Аделаида все сделает, чтобы вам помочь, говорит она грудным голосом, водя пальцем по краю бокала. Джастин сегодня ужинает у своих родителей, которые маму терпеть не могут и никогда не приглашают. И вот это наказание ему, знает он об этом или нет. Когда появился сержант Будапешт, мы как раз доедали тайский овощной пирог, который мама всегда заказывает, когда приезжает в гости моя сестра Эштон. Сержант не знает, куда девать глаза, и потому смотрит на букет сухих цветов на стене гостиной. Мама меняет декор каждые полгода, и последняя тема — дешевый шик с причудливыми мотивами морского берега. Повсюду махровые розы и морские раковины. «Просто уточним несколько пунктов, если ты не против, Эдди», — начинает он. «Окей», — меня удивил его визит, потому что я уже ответил на все его вопросы, но, наверное, следствие идет полным ходом. Сегодня кабинет мистера Эйвери был огорожен желтой лентой, и целый день по школе сновали полицейские. Купер сказал, что Бэйвью, видимо, грозят неприятности из-за того, что арахисовое масло попало в воду или что-то в этом роде. Я бросаю взгляд на мать. Она не сводит глаз сержанта Будапешта, но я хорошо знаю это задумчивое выражение лица. Видимо, она уже планирует свой гардероб на уик-энд. В гостиную входит Эштон и садится в кресло напротив меня. «Вы разговариваете со всеми учениками, которые в тот день были оставлены после уроков?» Сержант Будапешт прокашливается. «Следствие продолжается, но я приехал, потому что у меня конкретный вопрос к Эдди. В день смерти Саймона ты была в медпункте?» Я в замешательстве бросаю взгляд на Эштон и снова смотрю на сержанта. «Нет». «Была», — настаивает он. «В журнале у медсестры это отмечено». Я смотрю в камин, но чувствую, как Эштон сверлит меня взглядом. Я наматываю на палец прядь волос и нервно ее вытягиваю. Я этого не помню. Ты не помнишь, как в понедельник ходила к медсестре? Ну, я часто туда хожу, быстро отвечаю я. От головной боли что-то взять или еще что? Наверное, так. Я морщу лоб, будто с трудом припоминая, а потом смотрю сержанту прямо в глаза. «Да, вспомнила. У меня были месячные, и очень болел живот. Мне был нужен Тейленол». Сержант Будапешт из тех людей, которые легко краснеют. Он багровеет, и я вежливо улыбаюсь, оставив волосы в покое. «И ты получила то, что тебе было нужно, именно Тейленол?» «А зачем вам это знать?» — спрашивает Эштон. Она перекладывает диванную подушку так, чтобы морская звезда, выложенная из настоящих раковин, не врезалась ей в спину. Видите ли, один из вопросов, на который мы ищем ответ, таков. Как вышло, что в медпункте в момент приступа аллергии у Саймона не было ни одного эпипена? Сестра утверждает, что с утра было несколько штук, но днем не оказалось ни одного. Эштон напрягается. «Вы же не думаете, что их могла взять Эдди?» Мама поворачивается ко мне со слегка удивленным лицом, но молчит. «Если сержант Будапешт замечает, что роль родительницы взяла на себя моя сестра, то никак на это не реагирует». «Никто этого не говорит. Но не видела ли ты эти шприцы, когда была там Эдди? В журнале медсестры сказано, что ты была там в час дня». Сердце у меня бьется слишком быстро, но я спокойно отвечаю. Я даже не знаю, как они выглядят. Он заставляет меня снова рассказать ему все, что я помню о событиях того дня после уроков, потом задает кучу вопросов про тот пост из Тамблера. Эштон насторожена и заинтересована. Она подалась вперед и все время перебивает, а мама дважды выходит на кухню долить себе вина. Я смотрю на часы, потому что мы с Джейком должны скоро ехать на море, а я еще не начинала краситься. Прыщ сам по себе не замажется. Вставая, наконец, чтобы уйти, сержант Будапешт оставляет мне визитку. «Если еще что-нибудь вспомнишь, Эдди, позвони», — говорит он. «Никогда не знаешь, что может оказаться важным». «Окей», — киваю я, суя карточку в задний карман джинсов. Сержант прощается с мамой и Эштон, я открываю ему дверь. Эштон стоит рядом со мной, прислонившись к дверному косяку, и мы смотрим, как сержант Будапешт садится в свой служебный фургон и выезжает задним ходом. Я вижу, что Джастин уже приехал, он стоит, пропуская сержанта, чтобы въехать, и это заставляет меня двигаться быстрее. Я не хочу с ним разговаривать, и я еще не накрасилась, поэтому я бегу наверх, и Эштон тут же следует за мной. Моя комната самая большая в доме после гостиной, и раньше принадлежала Эштон. Мне она досталась после ее свадьбы. Эштон все еще чувствует себя в ней как дома, будто и не уезжала. «Про тамблер ты мне не рассказывала», — говорит она, растягиваясь на моем белом покрывале и раскрывая последний номер US Weekly. Эштон еще светлее, чем я, но волосы у нее коротко пострижены, чего наша мать терпеть не может, а, по-моему, симпатично. Если бы Джейку так сильно не нравились мои волосы, я бы тоже задумалась о такой стрижке. Я сижу перед зеркалом и тоном замазываю прыщ на виске. Кто-то сгущает краски, вот и все, отмахиваюсь я. «А ты и правда не помнишь, что ходила в медпункт или просто отвечать не хотела?» — допытывается Эштон. Я верчу в пальцах крышку от тюбика с тоном, но меня выручает мой телефон, наигрывающий мелодию Рианны. Единственное. Сигнал о пришедшем сообщении. Эштон берет телефон с ночного столика и докладывает. «Джейк уже почти здесь. Эш, ну боже мой!» Я кидаю на нее сердитый взгляд в зеркало. «Нельзя же хватать чужой телефон. Вдруг это было бы что-нибудь личное?» «Извини», — говорит она тоном, не предполагающим раскаяния. «С Джейком у тебя все в порядке?» Я поворачиваюсь к ней на стуле, нахмурившись. «А почему должно быть не в порядке?» Эштон выставляет в мою сторону ладонь. «Просто спросила Эдди, я ни на что не намекаю», — она мрачнеет. «Нет причин думать, что у тебя выйдет, как у меня. Мы же с Чарли не были парой еще со школы». Я удивленно моргаю. «Вообще-то я какое-то время подозревала, что у них с Чарли не все гладко. Во-первых, она вдруг стала много времени проводить здесь. Во-вторых, ее муж месяц назад на свадьбе нашей кузины открыто флиртовал с похожей на шлюху подружкой невесты. Но раньше Эштон не говорила о разладе открыто». «А что, все так плохо?» Она пожимает плечами, выпускает из рук журнал и трогает свои ногти. «Сложно. Брак на самом деле куда более трудная вещь, чем кажется. Скажи спасибо, что тебе еще не надо принимать решения, от которых зависит твоя жизнь». Она поджимает губы. «Только не слушай, что тебе мама зудит. Радуйся своим 17 годам». «Не могу. Я слишком боюсь, что все испортится, что уже испортилось. Мне очень хочется довериться, Эштон. Такое было бы облегчение все выложить. Обычно я все рассказываю Джейку, но это я ему рассказать не могу. А кроме него в этом мире нет буквально ни одного человека, кому я верю. Никому из подруг, уж точно не матери и даже не сестре. Потому что, хотя она, наверное, и желает мне добра, но бывает ужасно агрессивно в отношении Джейка». Раздается звонок в двери, и Эштон кривит губы в полуулыбке. «Идеал собственной персоны», — говорит она, саркастически, как и ожидалось. Не отвечая, я устремляюсь вниз по лестнице и открываю дверь с широкой улыбкой, которую не могу сдержать при мысли, что сейчас увижу Джейка. Он стоит в дверях в своей футбольной куртке с растрепанными ветром каштановыми волосами и улыбается мне точно так же, как я ему. «Хай, детка!» Я уже готова его поцеловать, как вижу другого человека у него за плечом и замираю на месте. «Ты не против, если мы подвезем ТД?» У меня к горлу поднимается нервный смех, но я его не выпускаю. «Нет, конечно, я его целую, но счастливый момент испорчен». ТД кидает на меня быстрый взгляд и тут же опускает глаза. «Вы меня простите, ребята, у меня машина сломалась, я хотел дома остаться, но Джейк настоял». Джейк пожимает плечами. «Ты же собирался. Нет смысла пропускать вечер из-за машины». Он переводит глаза с моего лица на мои кроссовки и спрашивает. «Ты в этом поедешь, Эц?» «Это не то чтобы критика, но на мне свитер Эштон, а Джейку не нравится, когда я одета во что-то бесформенное. «Так ведь там будет холодно, — говорю я осторожно, и он усмехается. — Я тебя согрею. Надень что-нибудь посимпатичнее, ладно?» Я улыбаюсь несколько напряженно, возвращаюсь в дом и медленно поднимаюсь по лестнице, потому что Эштон наверняка еще не успел уйти из моей комнаты. Конечно же, она сидит на моей кровати, листая журнал, и когда я лезу в шкаф, сдвигает брови. «Ты быстро вернулась?» Я достаю леггинсы и расстегиваю джинсы. Переодеваюсь. Эштон закрывает журнал и молча смотрит на меня, пока я меняю ее бесформенный свитер на обтягивающий. «Ты в этом замерзнешь», — говорит она, — «сегодня холодно». Она фыркает, не веря своим глазам, когда я снимаю кроссовки и обуваю босоножки на шпильках. «Ты в этом поедешь на пляж? Джейк предложил тебе переодеться?» Я сую снятую одежду в корзину, не отвечая на ее вопросы. «Эш, пока». «Эдди, постой». Презрительно ворчливые нотки в ее голосе исчезли, но меня это не интересует. Я сбегаю по лестнице и выхожу из дома, прежде чем она успевает что-нибудь сказать. Меня тут же пронизывает ветер, но Джейк одобрительно мне улыбается и во время короткого пути к машине обнимает за плечи. Вся эта поездка мне неприятна. Противно сидеть и притворяться веселой, когда меня тошнит. Противно слушать, как Джейк с ТД обсуждают завтрашнюю игру. Противно слышать последнюю песню группы Fall Out Boy и слова ТД. Нравится мне эта мелодия, потому что мне она больше нравиться не может. Но больше всего мне противно то, что не прошло и месяца с нашего с Джейком судьбоносного первого раза, как я напилась и переспала с ТД Форестером. Когда мы приезжаем к пляжу, Купер и Луис уже разводят костер, а Джейк недовольно хмыкает, ставя машину на паркинг. «Каждый раз они все делают неправильно», — ворчит он, вылезая из машины и направляясь к ним. «Ребята, слишком близко к воде. Мы с ТД выбираемся из машины медленнее, не глядя друг на друга. Я сразу мерзну и обхватываю себя руками на ветру. Хочешь мою куртку?» Начинает ТД, но я его обрываю. «Нет». Я направляюсь к воде, чуть не падая в своих дурацких туфлях, когда ступаю на песок. ТД идет рядом со мной и протягивает руку поддержать. «Послушай, Эдди», — шепчет он, и его мятное дыхание касается моей щеки. «Обязательно надо, чтобы все было так неловко. Я никому не собираюсь ничего говорить». «Мне не за что на него злиться, он не виноват. Это я запсиховала. Переспав с Джейком, стала думать, что он теряет ко мне интерес, и с каждым разом, когда он слишком долго не отвечал на сообщения, этот страх становился сильнее. Это я стала заигрывать с ТД на этом пляже летом, когда Джейк был на каникулах. Это я заставила ТД найти бутылку рома и выпила почти половину, запивая диетической колой. И в какой-то момент расхохоталась так сильно, что кола полилась у меня из ноздрей, что Джейку показалось бы отвратительным, а ТД только сказал: «Эдди, вау, это было заманчиво, ты меня заводишь». И это я тогда его поцеловала, и я предложила поехать к нему домой, так что на самом деле его вины в этом не было. Мы доходим до края пляжа и видим, как Джейк тушит костер, чтобы разложить его там, где считает правильным. Я украдкой кидаю взгляд на ТД и вижу мелькнувшие ямочки на его щеках, когда он машет в сторону ребят. «Просто забудь, что это вообще было», — говорит он, еле слышно. Его голос звучит искренне, и у меня в груди вспыхивает надежда. Может быть, мы и в самом деле сумеем сохранить эту тайну. Бэйвью — школа, склонная к сплетням, но хотя бы у каждого над головой уже не висит про это. И если быть честной до конца, то я не могу не признать, это облегчение».